43. Я погружаюсь быстро. Очень скоро я ударяюсь обо что-то деревянное и скользкое, от водорослей и мха. Это крыша, 100 лет скрывавшаяся под водой. Дерево вдруг подается. Я снова падаю. Я под водой, но окружена стенами. Лечебница, тихая долина. Я нахожусь внутри. Я спускаюсь от потолка к полу. Готовлюсь проломить и его, но ничего не происходит. Я отталкиваюсь и начинаю всплывать. Слабый свет проникает через заросшие водорослями стекла. Тут достаточно светло, чтобы можно было разглядеть порабощенный илом зал. Здание накренилось, а вместе с ним потолок, дверь и стены. Дверь слетела с петель и теперь стоит отдельно. За ней виднеются холл, лестница, снова свет. Я плыву туда, пытаясь выбраться через проем. Пересекаю холл, сплываю вниз по ступеням. Парадный вход открыт. Дверь валяется на дне, сливаясь с ним почти полностью. Слева гостиная. В кирпичной кладке стены я вижу дыру. Вокруг трепещут половицы и обрывки обоев. По комнате кружит полосатый окунь. Я выплываю в дверь и оказываюсь снаружи, но по-прежнему под водой. У меня пульсирует все тело. Горят легкие. Мне нужен воздух. Мне необходимо отдохнуть. Я начинаю плыть наверх, но тут замечаю что-то. Передо мной череп. Идеальной белизны. Без челюсти. Глазницы смотрят в сторону неба. Рядом валяются кости. По меньшей мере 10. Я вижу грудную клетку, фаланги пальцев. Второй череп лежит в нескольких метрах от первого. Девочки. Я знаю наверняка, потому что среди ила и костей блестит золотая цепочка и подвеска в форме сердца с изумрудом посередине. За мной что-то обрушивается в воду. Я чувствую это, потому что вода расступается. Меня хватают за талию и тянут наверх, прочь от девочек, к поверхности. Совсем скоро мы оказываемся наверху. Я вижу небо, деревья, вторую моторку лагеря в нескольких метрах. В ней стоит детектив Флинн. Его пистолет направлен на Чета, уронившего весло. Я вижу Тео. Он совсем рядом. Он держит меня за талию, а вода плещется у его подбородка. «Ты в порядке?» Я думаю о Вивиан, Натали и Эллисон, лежащих прямо под нами. Я думаю обо всех этих годах, что они провели там в ожидании меня. Тео переспрашивает, и тогда я киваю и не могу больше сдерживать слез.